Орехов Артём Дмитриевич. У каждого человека свои боги. У меня их три. Работа, дом и самый главный – тишина. Именно ее я ценю больше всего, особенно если работаю и тем более если отдыхаю. Особенно дома. Вышколенная годами прислуга, которая работала в особняке, прекрасно знала правила. Разговаривать со мной можно только по делу. Пока я в доме, запрещено даже косить газоны под окнами, а по всем малозначительным вопросам и делам обращаться к моей жене, то бишь бывшей жене. Отношения с Леной шли под откос уже давно и развалились под гнетом обстоятельств, да еще и с треском. Так что бывшая собрала не только вещи, но и забрала всю прислугу вместе с собой, перетащив их в дом, отсуженный у меня с частью имущества. Да-да, даже такие, как я, иногда бывают дебилами и не заключают брачных контрактов, когда женятся в 18 на первой красотке курса, а потом внезапно делают состояние. Из грязи в князи, так сказать. Но вернемся к тишине. Я читал газету на террасе, когда из глубины дома донеслись посторонние звуки. Шаги, эхом отдававшиеся по помещениям, и голоса. «Ух ты! Как в музее!» Пропищал детский голосок, и меня аж передернуло. «Да-да, малыш, тут очень красиво. Ничего не трогай. И давай побыстрее найдем Артема Дмитриевича. Ты же помнишь, как нужно себя вести?» «Да, мам». Голосок стал замученным. «Быть тихим и улыбаться». «Умница!» Похвалила его моя новая домработница, и шаги стали приближаться. «Черт! Я даже не знал, что с собой поделать. Я еще не видел отпрыска этой самой Кристины, но меня уже все бесило в факте существования ребенка на своей территории. И да, можно осуждать меня вечно. Я не люблю детей». Вот коротко и без прикрас. У меня их никогда не будет, как говорят врачи. И, наверное, это к лучшему. Мои нервы от этого будут только целее. Зато терминатор, кажется, был рад. Сидящий на плетенке пес неожиданно оживился, вскинул голову, навострил уши и уже приготовился тявкать. «Только попробуй», — прошипел я. «Кастрирую». Пес угрозой проникся, улегся обратно в лежанку и принялся поскуливать. Жалостливо так. Вот же паскуда шерстяная. Я же повернул голову в сторону панорамного остекления, откуда из-за дверей вот-вот должна была вырулить служанка Кристина. Не помню, как по батюшке. И да, она вырулила. И не только с сыном, но и огромными баулами, будто только что с вокзала и сразу ко мне. «Доброго вечера, Артем Дмитриевич. Вот прибыла в расположение вашего дома, готова приступить к обязанностям». По-военному четко доложила она, чем вызвала у меня огромное удивление. Хотя чему удивляться-то? Она вполне могла быть из военной семьи или просто иметь такую манеру общения. «Приступайте». Распорядился я, не утруждаясь на приветствие. Мы ведь только днем уже здоровались. «Комнаты прислуги в другом крыле выбирайте любую, они сейчас все свободны. Ужин можно подать через 2 часа, завтрак к 8, на обед я не приезжаю. В остальное время займитесь уборкой дома, ну и самое главное правило». Кристина стояла, кивая, будто болванчик. «Я же ощущал себя полным идиотом. Передо мной вроде как девушка, вроде как молодая. Ну ладно, я точно знал ее возраст из паспорта. 27. С сумками и выглядывающим из-за спины ребенком. А я, как круглый мудак, уже раздаю приказы. Впрочем, нужно уметь держать дистанцию, чтобы такие, как она, не садились на шею. Она и так уже убедила меня взять ее на работу, беря буквально измором. И я сам не знаю, почему согласился, потому что по жизни терпеть не могу таких хабалистых натур, как она. Видел я таких еще в университете. Мордашка симпатичная, мозгов ноль, ну, сиськи еще красивые. Потом нагуляют ребенка и думают, как растить его в одиночку. Вот и хватаются за любую работу, какая подвернется. Кристина была явно из таких же. Лицо красивое, грудь, навскидку, третьего размера, бедра округлые и даже талия, зависть любой бабе. Была бы она умной бабой, вышла бы за хорошего мужика и жила бы себе счастливо. Но я видел то, что видел. Хотя фигура на месте, зато на лице круги под глазами, а за спиной прицеп лет четырех от роду. Явно не от большого ума нагуленный. И все же обещание борща по-украински перевесило. После недели на суши, роллах и пицце я был согласен даже просто на куриный бульон. «Ну все, идите», — приказал я, вновь загораживаясь от мира свежей прессой. Повисла пауза. «Здрасте», — раздалась картавая речь. «А меня Максим зовут». Я взглянул поверх газеты на рыжее нечто, соизволившее выползти из-за спины матери и теперь вставшее прямо напротив меня. Метр в прыжке, волосы в разные стороны, взъерошенные, глаза серые, одет аккуратно, на шортиках стрелочки, и даже липучки на сандалиях застегнуты идеально, без перекосов влево-вправо. Я нахмурился и поднял взгляд на Кристину. Кажется, она мне обещала, что ее сынишку я не увижу и не услышу. «Тени», — проговорил я, напоминая главное правило. «Да-да!» — испуганно округлила глаза она и, переложив одну из сумок в другую руку так, что даже я испугался, что вдруг не выдержит и переломится, подхватила сына за руку и торопливо увела вглубь дома. Правда, Максим шел медленно, оглядывался на меня и недовольно дул губы. И черт с ним! Наконец настал долгожданный покой. На террасе стрекотали кузнечики, пели цикады, солнце клонилось к закату. Даже пес перестал скулить и задремал в своей лежанке, а как итог захрапел. Да так, будто взрослый мужик с перепоя. Пришлось пнуть по плетенке, чтобы терминатор проснулся и, недовольно перевернувшись на другой бок, уснул дальше. Ровно в назначенное время на террасе появилась Кристина. Одна и даже в переднике. Похоже, нашла его на кухне. Или с собой привезла. Впереди себя она катила столик, на котором дымила, о чудо, домашняя еда. «Я приношу извинения, Артем Дмитриевич, за поведение сына. Гарантирую, такого больше не повторится. И, как вы просили, ужин». Она поставила передо мной две тарелки. «В холодильнике не так много продуктов, чтобы сделать что-то другое. Но я нашла немного картофеля, овощей и мяса, поэтому вот рагу, пюре и медальоны». Пахло очень аппетитно, так что мой желудок предвкушающе скрутило в голодный узел. Я даже не подозревал, что проголодался столь сильно. «Спасибо, Кристина», — поблагодарил я. «Для начала сойдет, но завтра я ожидаю обещанный борщ». «Разумеется». Девушка улыбнулась и немного огладила фартук, из-за чего я невольно задержался взглядом на ее руках и на тонкой фигурке в целом. «М-да, есть же те, кому идет костюм горничной». «Утром я оставлю распоряжение охраннику, Сергею. Он отвезет тебя в город за продуктами», — произнес я, при этом задумался, кому доверить деньги на эти самые продукты. «Кристине пока рановато. Для меня она все еще оставалась первой встречной на испытательном сроке». «Выберешь все необходимое, а он заплатит». «Хорошо», — кивнула она. «Я могу идти?» «Иди». Отмахнулся я, и она зашагала прочь. Я же погрузился в мысли о еде, готовясь напрочь забыть о существовании новой служанки. «Термик! Термик!» Неожиданно позвала она, уже стоя у входа в дом. «Пойдем, покормлю!» Спящая собака мгновенно проснулась и, радостно виляя хвостом, слетела со своего лежбища в сторону Кристины. Они обе скрылись в доме, а я невольно поджал губы. «Точно. Я же не кормил этого чертова пса с самого утра. М-да. Ужин превзошел все ожидания, и я даже подумал, что смогу привыкнуть к новой прислуге, если ее мальчишка и правда не будет мешаться под ногами. Прекрасный вечер завершился несколькими важными звонками, приемом душа и крепким сном. Жизнь начинала налаживаться, даже несмотря на фееричный развод с благоверной. И только утро напомнило, что проблемы никуда не делись. Заливистый лай под окнами заставил взглянуть на часы, выругаться, подняться с постели и выглянуть на улицу. Терминатор, неблагодарное животное, носился по заросшему газону с высунутым наружу языком и пытался поймать рыжего мальчишку, с гоготом убегающего прочь. Траектория его движений резко менялась, будто пацан уходил из-под вражеского обстрела. Короткие ножки пса заплетались, он не поспевал за мелким, недовольно тявкал, но не оставлял надежды. «Вот она!» Остановившись, проорал рыжий чертенок, показывая замерзшему от усталости терминатору кусок колбасы, зажатый между пальцами. «Хочешь? Хочешь? Хочешь?» У меня дернулось левое веко, и в тот же миг псина сорвалась с места, чтобы с громким лаем умчаться за пацаном куда-то за дом. «Тени!» — громко сказал я. «Они должны быть невидимыми! Я не должен их слышать!» Резким движением руки закрыл окно и, подхватив смартфон с халатом, отправился искать нанятую девицу, чтобы сию минуту уволить. «Кристина!» — крикнул, стоя у веранды и задумчиво глядя на застеленный свежей скатертью стол. «Я здесь, Артем Дмитриевич!» Она появилась со стороны кухни, снова в переднике. «Что я вчера вам велел?» «Завтрак подать к 8. Сейчас только 7:40, но я уже все приготовила и вот-вот накрою на стол. Кофе сварила, бекон поджарила. Сэндвичи, каша. Все в наличии, на ваш выбор. Ведь вкусов ваших я еще не знаю». «Ты уволена», — мысленно произнес я. В то же время в нос ударил запах крепкого, свежесваренного кофе. «Подай завтрак на веранду», — сказал вслух, сам себе поражаясь. Продался за кружку бодрости. Кристина моих мысленных мытарств не знала, поэтому и переживать ей было не из-за чего. Стоя напротив, она лучезарно улыбнулась, и я приметил маленькую задорную ямочку на ее левой щеке. «Сейчас все сделаю, Артем Дмитриевич. Подождите минутку, пожалуйста». Она развернулась и быстрым шагом пошла назад. Я же смотрел на Кристину и думал о совершенно непристойном. Насколько давно у меня не было женщины, если она, горничная и кухарка по совместительству, вызывает такой голод? И речь шла не только о желудке. Постояв так около минуты, я решительно отправился в душ, чтобы вернуться к подносу, полному вкуснейшей еды. Потерев ладони, я с нескрываемым удовольствием сел в плетеное кресло и закинул ногу на ногу. «Ай!» — закричало что-то оттуда снизу. «Черт!» — вторил я, отскакивая и едва не падая. «Что за...» Пригнувшись, обнаружил под столом рыжую макушку. Как только пацан понял, что я приподнял скатерть, сразу посмотрел на меня огромными глазами и приложил палец к губам. «Тш-ш-ш!» «Что?» «Тихо! Не ругайте громко, дяденька! Мама будет плакать, что я непослушный! Тихо ругайте! Я послушаю!» Нахмурившись, я посмотрел на ладошку, закрывавшую щеку мальчишки. «Я тебя ударил?» «Немножко. Ногой сюда. Но я не буду жалиться. Я у мамы сильный». «Иди и приложи что-то холодное», — предложил я, хмурясь. Чувство, когда на душе заскребли кошки, совсем мне не понравилось. Не хватало еще жалеть мелкого обормота, не умеющего себя вести. «Курицу?» — серьезно уточнил малой. «Чего?» «Курицу наложу. Мама достала ее, как лед». «Угу», — Поднявшись, я придержал скатерть, и малой вышел с виноватым лицом. На скуле у него наливался синяк. «Еще раз нарушишь мой покой?» Я чуть пригнулся, грозно нависнув над пацаном, посмотрел в перепуганные серые глазенки, осознал, насколько он мельче, и закончил предложение совсем не так, как планировал. «Буду громко ругаться. И твоя мама снова заплачет. Так что думай, куда и зачем лезешь. Понял?» «Понял». «Тогда почему ты еще здесь? Сгинь!» Он побежал. И тут же из-под стола, едва не сбив меня с ног, промчался терминатор, громко цокая когтями по плитке. «Да будь оно все!» Прикрыв на миг глаза, я поднял голову и посмотрел на небо. Чистое, светлое, успокаивающее. Не хватало лишь хорошей музыки в тишине. Присев за стол, я хотел было снова закинуть ногу на ногу, но воздержался. Цыкнув, отпил прекрасно сваренный, но уже остывший кофе, поел и отправился собираться в офис, взвешивая про себя необходимость этой троицы в моем доме. Кристины, ее мальца и пса бывшей. И тут сработала древнейшая установка. «Не поминай лихо», — говорили предки. Смартфон озвучил знакомую мелодию, и на экране высветилась картинка, залитая мною недавно из сети. «Горгона, Медуза». «Алло!» Раздалось нетерпеливо, и с трубки стоило ответить на вызов. «Артем?» «Лена, ты, я смотрю, осмелела? Или свита адвокатов стоит рядом и диктует, что говорить?» «Заткнись, Орехов!» Я представил лицо бывшей, когда она это прошипела, и усмехнулся. «Мне нужно знать, как там термик! Ты бесчувственная скотина, и я не сомневаюсь, что малыш страдает! Верни мне пса!» «Отдай мне акции!» «Негодяй! Я просто забрала свое!» «Милая, мне не нужен особняк, который ты отцапала. Не нужна прислуга. Они все равно уйдут, когда поймут, что без меня ты ноль и платить тебе им нечем. А акции ты вернешь. Или я продам фирму Марату. Он давно мечтал быть твоим партнером, хоть в какой-то сфере». «Он разорит фирму!» «Оно того стоит, детка». Я улыбнулся. «Можно пожертвовать одной из контор ради удовольствия. А с тех пор, как ты всадила мне нож в спину, твои страдания — мое удовольствие». «Я ненавижу тебя, Орехов! Когда ты стал такой бездушной тварью? Отдай мне пса!» «Акции, Лена!» Она разрыдалась громко, с надрывом, и я понял, что бывшая снова пьяна с самого утра. Раздраженно сбросив вызов, я на миг задумался, почему бабки, посыпавшиеся на нас, как из рога изобилия, однажды дали мне возможность подняться и развиваться, а ей позволили лишь падать все ниже и ниже, как той старухе из сказки о рыбаке и рыбке. Где-то в доме залаял пес, и я вздрогнул, возвращаясь из безрадостных мыслей. Поморщился. «Ненавижу шум». «Может, и правда отдать ей собаку? И черт с ними, с акциями, пусть довольствуется и этим куском пирога».